«Убивец, убивец!» — кричат. «Кто убивец? Он Макей? Да как же это так? Не можно то, не можно, напраслина!» Ворочалась трудная мысль, как вдруг в ограду беркутом влетел становой пристав, усатый, как морж, и шашку из ножен, а за ним два стражника с ружьями. Приказчик и возчики купеческого обоза одним дыхом гаркнули, указав на Макея: «Убивец!» Макей слушает и не понимает. Оказывается, он сам полез с кулаками на купца Тружилина за то, что тот верующий в Бога, а он, Макей, безбожник, потому и убил купца кирпичом. И что приказчик, защищая себя и возчиков от разбойника, выстрелил в Макея из ружья. «Не убивал купца, не убивал», — проговорил Макей, но становой пристав не стал слушать, связать. Стражники, выставив ружья, крикнули долговязому приказчику и возчикам, чтоб те скрутили веревками разбойника. «Не можно то, не можно, напраслина! Зарублю собаку!» И шашка станового пристава взлетела в воздух. Макей шагнул под шашку. «Руби, сатано, руби!» Пятеро возчиков с приказчиком еле совладали с Макеем, хоть тому и подбили правую руку. Макей отпинывался, повалил трех себе под ноги и кинулся было бежать через телеги, но его схватили, повалили между двух телег и связали. Суконная однорядка Макея прилипла к окровавленной рубахе, становой пристав послал за лекарем и за урядником. Когда явились лекарь и урядник, прежде всего подняли тело купца Тужилина, составили протокол об учиненном смертоубийстве заезжим на постоялый двор разбойником, у которого не оказалось ни подорожной, ни вида на жительство, и он не назвал ни своей фамилии и ни того, откуда и куда едет. По всем видам чистый варнак. Потом лекарь промыл и перевязал огнестрельную рану на плече Макея, и тогда уже стражники отвели арестованного в острог. Если бы Макей сказал, что он из общины поморских раскольников, переселяющихся на Енисей, тогда бы, возможно, не определили его сразу в разбойники и в беглого каторжника, по понятным причинам скрывающего свою подлинную фамилию и место постоянного жительства. Становой пристав знал, что в 70 верстах от города на берегу Ишима остановилась община раскольников из Дальнего Поморья. Было предписание тобольского губернатора учредить строжайший надзор за общиной еретиков, именующих царя Антихристом и совершающих молебствие по уставу раскольничьего церковного собора. Становой пристав с урядником и стражником дважды навестили общину, разговаривали с духовником Филаретом и строго упредили, чтобы никто не отлучался от общины без его дозволения, и самое главное, поскорее бы убрались с берегов Ишима подальше от Тобольской губернии. «Отправляйся на Енисей, там места хватит для всех еретиков. Пусть, мол, раскольниками ведает енисейский губернатор Степанов». И вдруг следователь Нижней земской расправы Евстигней Миныч, толстенький, щекастенький, с ехидными ноздрями человек, не мытьем так катаньем, лезущий в чины губернского земского суда, чтоб перемахнуть из Ишима в Тобольск, ошарашил станового пристава неожиданным сообщением. Разбойник, учинивший смертоубийство, как о том показали возчики купеческого обоза, сказал, будто он отринул старую веру поморскую, а значит, не из той ли он общины еретиков, какая с прошлой осени поселилась на берегу Ишима. Становой пристав замахал руками. «Ну, батенька ты мой, перехватил, перехватил. Знаете ли вы тех космачей? Это ж не люди, а бревна неотесанные. Как свалили с пней, такими в мир пошли. В сучьях лохматыми, неотесанными дикарями. Видел я их, батенька мой, и скажу вам по секрету. Если бы вас хотя бы на неделю оставить в той общине, вы бы пардону запросили. Да, смилостивый государь, сие вам не Петербург. Они бы вас уморили на всеношных моленьях и родениях, и вы бы продолбили себе лоб двумя перстами, и на коленях накатали бы вот такие мозоли. Ха-ха-ха.